Ее насильно загнали в эту должность в конторе гильдии торговцев, где движухи было чуть больше, чем в мавзолее, и она, по идее, должна рвать и метать в поисках карьерного роста, ну или хотя бы какой-то смены обстановки, чтоб не протухнуть окончательно. По крайней мере, так считал Демид Серебренников. В то же время, втереться к ней в доверие задачка, прямо скажем, не из легких, ведь я не мог раскрывать все карты, пока не уверюсь на все 100%, что она готова к сотрудничеству. Тут у нас как у революционеров, доверишься не тому, каторга или петля, иначе пришлось бы воевать одновременно и против торговцев, и против Ликса Могучего, а это, мягко говоря, не самая радужная перспектива. Пока я трясся по тихому еловому тракту, мои мысли занимала не только Лания. Голова шла кругом от мыслей. Возможно, я нахватал слишком много проектов, слишком много задач и обрабатываемых процессов. После постройки последнего торгового поста, или как его там, торгового ангара, у нас в граде веселом свободных рабочих рук осталось всего 4 пары, а мне они, черт побери, жизненно необходимы на стройке. Я уперся к кадровый вопрос, как растение в бетонный потолок. Мне буквально оказалось больше неким расширяться. Улучшение здания обычно требовало 1-2 дополнительных рабочих, а это значило, что мы не могли тупо сосредоточиться на апгрейде уже имеющихся построек. Замкнутый круг, мать его, в граде веселом наметился самый настоящий демографический кризис, и мне, как владыке, срочно нужно найти какой-то выход из этой задницы. Прям хоть самому становись на одну из рабочих позиций. До следующей культурной ценности оставалось 2 недели, в принципе не так уж и много времени, если разобраться. Первым пунктом в меню для улучшения отношения к иммиграции шла так называемая ценность жизни. Эта культурная ценность должна была, по задумке, хорошенько вдолбить жителям Града Веселого, что каждая жизнь, прикинь, имеет внутреннюю ценность, типа прописные истины для детского сада. Я, признаться, поначалу слегка охренел, когда увидел, что этому вообще нужно учить, но потом быстро вспомнил, какая дичь творилась у нас дома, на земле. Там тоже не все эту простую мысль усвоили. Многим людям и целым нациям приходилось, да и сейчас приходится, заново проходить этот урок, снова и снова, наступая на те же грабли. Ценность жизни давала нашему поселению нехилый такой бонус к производству в мирное время, а также повышала порог иммиграции до 30%. Это, если по-простому, означало, что пока иммигранты составляли не более трети населения, к ним относились бы с уважением, ну или хотя бы без откровенной враждебности. Были там и другие культурные ценности, которые открывали дорогу к гражданству, но для начала жителям Града Веселого требовалось вообще осознать, что гражданство – это, блин, не пустой звук, а нечто важное, за что стоит побороться. Само собой, как только ценность жизни приживется, мне придется придумать, как привлечь в город свежую кровь, то есть иммигрантов. От с имеющейся численностью я далеко не уеду. Это означало, что придется выбирать соответствующую миграционную политику и, если понадобится, разработать целую систему бонусов и плюшек, чтобы заманить новых людей в Град Веселый. На данном этапе я был готов даже платить подъемные, лишь бы народ повалил, потому что с золотом проблем у нас сейчас куда меньше, чем с нехваткой рабочих рук для новых строек. Капитал есть, а инвестировать не в кого. Парадокс. Как только я разживусь 15 дополнительными рабочими, примерно 30% нашего населения, не хухры-мухры, смогу наконец построить эти новые храмы песни и заодно прокачать нашу винодельню, чтобы улучшить качество местного пойла, то есть, пардон, вина. Может, даже заполучу дополнительное место для советника, когда вся заварушка с войной закончится, потому что еще один толковый кадр в администрации никогда не помешает. Пока я добирался до Манска, прилетело еще 2 заказа, на боеприпасы и эльфийскую сталь для апгрейда осадных орудий. Бизнес, что называется, пер. Просто охренеть можно, сколько бабла у этого Германа Дурнева. Хотя, с другой стороны, чего удивляться, он контролировал 2 города, которые функционировали уже целую вечность, как отлаженный механизм. О таком уровне рентабельности я пока мог только мечтать. После недели довольно шустрой скачки на лошадке, которая, слава богам, оказалась куда сговорчивее моего упрямого коня улыбки, я наконец-то добрался до Манска. Задница, конечно, отваливалась, но дело того стоило. Сам городишко, надо сказать, впечатлял куда меньше, чем Златоград, его, так сказать, северный кузен. Прям небо и земля. Манск выглядел как-то уныло и затрапезно. Стены обшарпанные, местами конкретно побитые, а у ворот торчал всего один единственный стражник, да и тот, похоже, клевал носом. Никакой тебе таможни, никакой охраны, чтобы фильтровать поток входящих. Ворота настежь, заходи кто хошь, бери что хошь. Прям проходной двор, а не город. Проходя мимо, я покосился на вояку, подсознательно ожидая, что он меня тормознет и начнет допытываться, какого хрена я тут забыл. Но тот, похоже, больше удивился самому факту, что в их богом забытый Манск вообще забрел какой-то приезжий, чем заинтересовался моей скромной персоной или целями визита. На лице у него ясно читалось что-то вроде «О, живой человек, не может быть». Я двинул дальше, вглубь города, и, черт возьми, там все выглядело еще печальнее, чем казалось снаружи. Прям как в анекдоте про еще хуже. Глава 19. Рыночные прилавки зияли пустотой, ход шаром покати. Ни одного торгаша вокруг, нет даже залежалого товара. Большинство жилых домов стояли с заколоченными ставнями, и я не увидел ни одной таблички, указывающей на какое-нибудь действующее заведение. Тишина, как на кладбище, только ветер гуляет. Несколько беспризорников носились туда-сюда, пиная какой-то самодельный мяч, а за ними гонялась облезлая собачонка. Вот, пожалуй, и все, кто тут, кажется, получал от жизни хоть какое-то удовольствие. Остальные немногочисленные жители либо сидели по домам, либо слонялись без дела, меланхолично подметая улицы или мои окна, без малейшего энтузиазма или, знаешь, огонька в глазах. Такая тоска зеленая, что выть хотелось. Найти здание гильдии торговцев оказалось несложно, тут, как говорится, и слепой бы не промахнулся. Оно как пенсионный фонд сияло ремонтом. Местная гильдия, самое большое и, пожалуй, единственное ухоженное здание в Манске, здоровенный такой деревянный особняк с кучей окон, чем-то смахивающий на готический замок из моего родного мира. Мрачноватый, но с претензией. Черное здание выглядело внушительно, даже красиво, но как-то одиноко. Во дворе всего несколько мужиков лениво играли в карты, сразу видно, рабочий день в разгаре. Весело, как на похоронах. Одеты они были в традиционные доспехи стражи торговцев, но, судя по их расслабленным позам, никакой движухи или, не дай бог, работы они явно не ждали. Полный релакс, только без особой радости. Я присел на скамейку у ворот и довольно долго прождал, пока Лания соизволит появиться. Терпение, золото, особенно в нашем деле. Меня предупредили, что палиться, подходя к ней внутри здания гильдии, категорически нельзя, опасно для здоровья, так сказать, потому что у торговцев, как известно, уши и глаза повсюду, а стукачей они поощряли щедро, не скупясь на пряники. Так что оставалось только ждать удобного момента, чтобы подловить ее где-нибудь одну, без лишних свидетелей, тихо, мирно, по-деловому. Ближе к закату я наконец-то засек женщину, которая подходила под данное мне описание. Ну, думаю, вот она, рыбка моя. Высокая блондинка с усталым изможденным лицом и подбитым правым глазом, видать, жизнь ее тут не особо баловала, вышла из особняка, махнула рукой охранникам и направилась по своим делам. Фифа, конечно, потрепанная, но все еще с гонором. Она шла не торопясь, словно прогуливаясь, так что я без проблем смог незаметно пристроиться за ней на почтительном расстоянии. Главное не спугнуть дичь. Лания просто бродила по улицам без какой-либо видимой цели, словно ей совершенно некуда спешить, нарезала круги, как будто медитировала на ходу. Сначала я подумал, что она отправилась на шоппинг, но потом вспомнил, что магазинов-то вокруг не водится, так что отовариваться ей попросту негде. Печаль. Вместо этого она петляла по городу почти час, наматывая километры по унылым переулкам, прежде чем наконец резко развернулась и уставилась прямо на меня. «Ну, думаю, началось. Ты наемный убийца?» — спросила она, и в ее голосе, как мне показалось, проскользнула слабая, почти неуловимая нотка надежды, прям как будто она этого ждала. «Пожалуйста, скажи «да», умоляю». «Боюсь, что нет, мадам», — ответил я, выходя из тени, где я так старательно пытался изображать невидимку. Не мой стиль. До этого самого момента я был свято уверен, что двигаюсь как ниндзя, тихо и незаметно. «Ага, сейчас», — спалился, как школьник с сигаретой. Лания скривила лицо, как будто лимон съела. Видимо, мой ответ ее не особо обрадовал. «Жаль», — протянула она. «Мне бы сейчас не помешало хоть какое-нибудь развлечение, а то скука смертная. Скидывай капюшон, если пришел по делу, а не просто так поглазеть». Она махнула рукой в сторону какого-то заброшенного переулка, темного, как душа грешника. Хотя, если честно, мне кажется, в этом городе большинство переулков именно такие, заброшенные и забытые Богом и людьми. «Сюда», — коротко бросила она. Я поплелся за ней, стаскивая с головы капюшон. А что оставалось делать? Не бежать же. Может, она своей женской чуйкой просекла, что дело пахнет керосином и требует определенной конспирации. А может, просто решила меня пришить в темном углу чисто для поднятия тонуса и борьбы со скукой? Кто этих баб разберет? В любом случае хорошо, что она не потащила меня обратно в свой особняк, лишние уши нам точно ни к чему. Захудалый переулок, самое то для конфиденциальных переговоров. Тихо, безлюдно, и никто не подслушает, о чем толкуют серьезные люди. «Ну-с», — протянула Лания, остановившись в заваленном мусором тупике и развернувшись ко мне. «Атмосферка, скажу я вам, та еще, хоть кино снимай про разборки бомжей. Солнце уже почти село, и здесь, в этой дыре, не было ни одного фонаря, темень, хоть глаз выколи. Что ж, для тайных дел самое оно. Меньше света, меньше шансов спалиться. Так ты пришел сделать мне какое-то предложение?» – нетерпеливо спросила она. «От какого-то покровителя, надо полагать, в некотором роде», – уклончиво ответил я. «Я пришел, чтобы, так сказать, прощупать почву, выяснить ваши интересы. Бизнес-аналитика, если хотите. Что за интересы?» Она прищурилась, явно пытаясь разглядеть меня в полумраке. Я пожал плечами. «Во всевозможной прибыли, мадам, капитал должен работать, не так ли?» Лания скрестила руки на груди, начиная уже говорить что-то конкретное. «Мой покровитель, раз уж она предложила такую тему, то я решил подхватить, не уверен, на чьей вы стороне. Мы с ним опасаемся, что вы слишком преданы гильдии торговцев и своим боссам, чтобы заинтересоваться нашим скромным предложением. Лояльность – это, конечно, хорошо, но иногда она мешает бизнесу». Мои слова вызвали у Лании приступ хохота, она так и залилась, запрокинув голову, громко, почти истерично. «Давненько я не слышал такого искреннего, хоть и немного безумного смеха. Ты издеваешься?» – отсмеявшись, выдавила она. «Предана делам гильдии, идеалам этого сборища крыс, боссам, хозяевам. Я от правления уже 100 лет никаких вестей не получала, ни слуху, ни духу. Меня на эту должность сослали из вредности и в наказание, и я, черт побери, держусь за нее тоже из вредности, чтоб им жизнь медом не казалась. Мы рассчитывали на такой настрой и мотивацию», — кивнул я. «Но слова — это всего лишь слова, сотрясение воздуха. Мой покровитель хочет видеть конкретные действия, так сказать, тест на лояльность или, скорее, на нелояльность, если быть точным». Разглядеть ее лицо в сгущающихся сумерках становилось все труднее, но я почти физически ощущал, как на ее губах играет самодовольная ухмылка. «Такая, знаете, хитрая-хитрая. Ты хочешь, чтобы я предала торговцев?» В ее голосе прозвучало плохо скрываемое любопытство. «Предать? Ну что за выражение?» Я картинно всплеснул руками. «Никто не просит предавать этих мудрых, влиятельных и мстительных людей. Другое дело, что они не все одинаковые. Может, есть более ценный для вашей жизни магистр гильдии. Правильный магистр. Понятно», — протянула она задумчиво. «Тебя Демид подослал, или, может, Элисфус, а может, Шейли?» Я молчал, как партизан на допросе, и благодарил судьбу за то, что темнота скрывала мое лицо, когда она упомянула Демида. Сердце на миг ухнуло куда-то в пятки. К счастью, она просто перебирала имена из своего списка потенциальных интриганов, как будто прикидывала, с кем бы сегодня замутить. «Конспирация, понимаю», — кивнула Лания. Голос ее звучал уже из полной темноты. «Но с какой стати мне менять шило на мыло, то есть правление на какого-то другого магистра? Ну, как минимум за карьерный рост», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «В том числе смена управляемого поселения. Если, конечно, вы не думаете, что правление само собирается вот-вот расщедриться и предложить вам новую, более хлебную должность. Хотя, судя по вашему настрою, это из области фантастики. Этому не бывать», — отрезала она. «Скорее рак на горе свистнет, эти старые пердуны обо мне вспомнят только если захотят сделать мне хуже». Теперь мы стояли в кромешной тьме. Я не видел ее, она меня, идеальные условия для темных делишек, не правда ли? «Слушай сюда, парень», — ее голос стал жестче. «Мне, конечно, Нравится идея провернуть какое-нибудь стрёмное дельце чисто для адреналина. Но я не собираюсь вот так просто менять флаг, потому что торговцы мастера по части интриг, подковерных игр в том числе испортили мне жизнь. Но и наказывают они запросто, сильно, жестоко, в том числе и казнить могут. Хочешь верь, хочешь нет, но мне нравятся те плюшки, которые дает должность магистра. Какой-никакой, а статус? Да, место, дыра дырой, спору нет, но я лучше буду королевой в этом муравейнике, чем прислугой в столице. Улавливаешь? И тут я, кажется, нащупал лазейку. Возможность, которая позволит ей поработать на нас, не заставляя при этом открыто предавать своих. Элегантное решение, как говорится. Я вполне понимаю ваши чувства, мадам, сказал я примирительно. И мой покровитель просто хотел оказать вам любезность, протянув руку помощи. Но мы все еще можем договориться, найти взаимовыгодное решение, сделать небольшой бизнес, заработать, никого не предавая и не нарываясь на наказание. Преступление без преступления, так, в ее голосе прозвучало сомнение, смешанное с любопытством. Зацепило, значит, именно так, потому что то, чего мы хотим, в конечном счете выгодно и вам, заверил я ее. Видите ли, есть причина, по которой ваш прекрасный город, так сказать, загибается в нищете и одиночестве, и причина эта имеет конкретное имя. Как говорил один правитель моей родной страны, у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. Правильно он говорил, в моем случае это Лекс Могучий, прорычала Лания, и в ее голосе заклокотала такая ненависть, что, казалось, воздух вокруг стал плотнее. Этот урод единственный, кто у нас что-то покупает, потому что он, сволочь, не дает никому другому осесть на побережье. Монополист. За счет того, что всех перебил, опустошил край к чертям. Такая вот проблема для вашего процветания, сочувственно кивнул я. И в некотором смысле она является причиной, по которой ваша нынешняя должность больше похожа на ссылку, чем на престижную работу. Не пыльная, но бесперспективная. Ну и какое тебе до этого дело? Она снова перешла на «ты». Или твоему таинственному покровителю, свой интерес ищите, небось, у нас есть определенные договоренности с некоторыми сторонами, которые, скажем так, очень заинтересованы в том, чтобы Лекс Могучий немного споткнулся и упал, многозначительно произнес я, окончательно и бесповоротно. Договоренности, которые принесут солидный профит всем участникам этого маленького предприятия. На мгновение повисла такая густая тишина, что ее можно было ножом резать. Потом Лания выдохнула. «Ты в своем уме, парень, совсем крыша поехала, я всего лишь скромный курьер, мадам, так что не могу судить о здравомыслии решений моего патрона», развел я руками. «Но факт остается фактом, коалиция уже сформирована, и это не шутки. Военная сила, с которой Лекс Могучий еще не сталкивался, такая, что мало не покажется. Мой покровитель просто хочет немного подзаработать на этой заварушке, независимо от исхода, выиграем мы или проиграем. Простой циничный бизнес. Если предположить, что твоя эта коалиция выиграет». Лания бормотала это скорее себе под нос, чем мне, и в ее голосе слышались нотки неверия и зарождающейся надежды. Побережье снова станет обитаемым, и как следствие появится клиентская база, оно станет приносить прибыль. Манск. Манск, у которого есть вся инфраструктура, пусть и простаивающая, снова оживет. При этом внутренние регламенты гильдии запрещают правлению отбирать у меня должность без уважительной причины, добавила она уже увереннее, и в темноте послышался какой-то шорох, будто она потерла руки от предвкушения. В темноте что-то чиркнуло, вспыхнул факел, и мои глаза, привыкшие к мраку, резануло от внезапного яркого света. Пришлось зажмуриться на пару секунд, чтобы привыкнуть. Когда зрение немного прояснилось, я увидел, что Лания действительно возбуждена, глаза блестят, на щеках румянец, но также я заметил длинный, злобно выглядящий кинжал в ее руке, такой, не для затачивания карандашей. Похоже, если бы наши переговоры пошли не по ее сценарию, она быстренько закончила бы их на своих условиях коротко и эффективно. Паранойя у нее расцвела и на довольно серьезном уровне. Однако, сейчас она убирала оружие в ножны, широко, почти хищно, улыбаясь мне. Кажется, мы нашли общий язык, или она просто решила, что живым я ей нужнее. «Итак», — сказала она, поднимая факел повыше, чтобы лучше меня разглядеть, или, может, чтобы я лучше видел ее решительное лицо, «чего конкретно хочет твой покровитель, давай без экивоков. Вмешиваться в наступательные войны – это, между прочим, против политики гильдии, так что если он задумал что-то такое, то сразу облом. «Зима на носу», – заметил я, понизив голос до заговорщицкого шепота. «А это, как известно, время сюрпризов. Лексу могучему отправка войск навстречу наступающим силам влетит в копеечку и по деньгам, и по людям. Логистика, знаете ли, безжалостна. В таких случаях он обычно пользуется услугами наемников, которых поставляют торговцы. Были прецеденты, насколько мне известно». Лания понимающе кивнула. «Такое случалось в прошлом, и если метод себя показал результативно, он сделает так снова. С финансовой точки зрения это гораздо дешевле, чем перебрасывать его собственных вояк из дальних городов. Да и грабить окрестные города в поисках провианта ему особо негде. Кстати, благодаря его же кровожадности в прошлом. А голодные солдаты, плохие солдаты, вот именно, подхватил я. Наемников кормить не надо, им просто платят золотом. Чистая коммерция. Мой покровитель хочет, чтобы вы, ну, скажем так, в определенный момент изменили вектор сотрудничества. Досрочно расторгли контракт, если по-деловому. На мгновение на ее лице отразилось недоумение, будто она пыталась решить сложную задачку из учебника по высшей математике, но потом ее осенило, и на губах появилась хитрая, а очень хитрая ухмылка. Прям как у лисы, учуявшей курятник. То есть, когда его контракт внезапно испарится, она смаковала каждое слово, он окажется без основных военных сил, на которые рассчитывает. «Именно», — подтвердил я, — «и мой покровитель будет вам очень признателен, если вы, так сказать, изыщите возможность пожертвовать новый контракт на наемников уже наступающей стороне. Чисто из гуманитарных соображений, конечно, это определенно не противоречит правилам», — прошептала она, и ее глаза заблестели азартным огоньком. «Формально. Но если Лекс Могучий все-таки выиграет эту партию, у меня появятся очень большие проблемы с правлением. Они мне этого не простят. Значит, вам стоит сделать все, что в ваших силах, чтобы он проиграл», логично заметил я. «Поставить на правильную лошадь, так сказать. Это была победа, я это чувствовал. Маленькая, но важная тактическая победа на пути к большому успеху». Лания явно видела все плюсы от сотрудничества с нами, понимала, что, если убрать Лекса Могучего со сцены, ее город сможет наконец-то вздохнуть свободно и начать процветать. Собственный интерес – лучший мотиватор. Но я также видел, как в ее голове начали крутиться шестеренки. Что-то она явно задумала. Это хитрая бестия. Она ведь из торговцев, а эти ребята своего не упустят. Неужели она вот так просто отдаст нам то, что мы хотим, без каких-либо условий? Сомневаюсь. Итак, снова начала она, и в ее голосе появились деловые нотки. «Очевидно, что я получу немалую выгоду от всей этой затеи. Мой интерес тут понятен. Но это, похоже, для меня всего лишь приятный бонус, так сказать, вишенка на торте. Какую бы выгоду я ни получила, сомневаюсь, что она сравнится с тем кушем, который сорвет твой покровитель. У него, поди, профит капнет на порядок выше». Я молчал, просто ждал, когда она озвучит свои требования. Это было ожидаемо, как восход солнца. Торг – неотъемлемая часть любого бизнеса. Вполне предсказуемый ход. Она же не могла просто так согласиться, не выторговав себе чего-нибудь эдакого. «Сделать то, чего хочет твой покровитель, мне вполне по силам», – заявила она, и ее подбитый глаз хищно сверкнул в свете факела. «Технически это не проблема, но я не собираюсь соглашаться просто потому, что мне перепадет какой-то там побочный доход или незначительная выгода в отдаленном светлом будущем. Я себя не на помойке нашла. По правде говоря, если эта ваша военная коалиция так сильна, как ты расписываешь, есть нехилый шанс, что они и без моей скромной помощи справятся. Сами все порешают. Так что если вы действительно хотите укрепить свои шансы на успех, так сказать, подстраховаться, вам придется раскошелиться и заплатить за мои услуги. Такой маневр, знаете ли, стоит дорого. Разумеется, мы и не мечтали просить вас о безвозмездной помощи», – заверил я ее самым любезным тоном, какой только смог отыскать в своем арсенале. «Каковы ваши пожелания, мадам? Озвучьте прайс-лист, так сказать». Глава 20. «Две вещи», – отчеканила она, загибая палец. «Во-первых, раскрой личность твоего покровителя. Вы знаете, кто я, значит и ваши личности не должна быть скрыты. Никакой анонимности и театральщины. Я не стану работать с каким-то таинственным магистром гильдии, потому что это лишает меня рычагов влияния, а без рычагов, сам понимаешь, какой бизнес. А второе, я старался сохранять невозмутимый вид, хотя внутри все напряглось. «Я хочу, чтобы в Манск переехал избранник», — заявила она. «Наш последний только что свалил, и, честно говоря, это меня чуть не доконало. Город без избранника, как фирма без гендиректора, понимаешь? Избранники могут жить в городах», — удивился я. «Этого я, признаться, не знал. Новая информация для анализа. С разрешения владельца», — ответила она. «Мы их называем лордами, типа почетные арендаторы. Любопытно. Значит, все те лорды, которые жили в Златограде, на самом деле просто избранники. Вот это поворот. Прям открытие века для меня. Надо это дело подробнее изучить. Может, и мне когда-нибудь предложат стать лордом где-нибудь в приличном месте, чем черт не шутит. Хотя я, глядишь, и откажусь. С чего вы взяли, что мой покровитель может предоставить вам избранника?» Осторожно поинтересовался я. «У него что, склад избранников с излишками? Ну это как раз не мои проблемы, вы там с покровителем крутые перцы, вот и продемонстрируйте», — пожала плечами Лания. «Я беспокоюсь о своей среде обитания. Мне не нужно богатство, мне не нужна собственность или даже власть, особенно если уберем со сцены Ликса Могучего, все это тлен и суета. Нет, что мне действительно нужно больше всего на свете, это лорд, хозяин, понимаешь, кто-то, у кого есть функционал для развития и восстановления города, кто-то, кто создаст здесь нормальный район из этого убожества. Нужен девелопер с амбициями. Выиграете вы или проиграете, по крайней мере я получу кого-то, кто сделает мою жизнь здесь хоть немного интереснее, а то от тоски уже на стенку лезу. Мы можем согласиться на ваше второе условие, но никак не на первое», — твердо заявил я. «Некоторые вещи не продаются. Если вы не станете нашим союзником, то у вас будет стопроцентный резон сначала помочь нам, чтобы получить то, что вы хотите, а потом тут же сдать нас правлению со всеми потрохами. Классическая схема китка. Мой покровитель превыше всего ценит конфиденциальность, и до поры до времени это необходимо. Тогда сделки не состоится», — отрезала она. «Все просто, как дважды два. Или так, или никак. Дорога сюда изрядно утомила меня, мадам», — вздохнул я. «И я, честно говоря, не настроен на долгие игры и перетягивание канатов в переговорах. Время, деньги, как известно. Если вы всерьез хотите провалить сделку, которая сделает жизнь каждого лучше и обеспечит вас бесплатным избранником, ваше право, флаг вам в руки, но потом не жалуйтесь. Мой покровитель готов предложить многое, но только не это. Есть принципы, которые дороже денег». Лания прикрыла глаза и устало вздохнула, видимо, взвешивая все за и против. «Думаю, это Демид, да?» Ее голос звучал уже не так уверенно. «Он такой оппортунист, вечно ищет, где бы урвать кусок пожирнее. Или, может, Рафаэль, тот, что с Дальнего Востока. Я не могу делиться с вами подобной информацией», — покачал я головой. «Примите мои извинения, корпоративная тайна. Не могу даже намекнуть, таковы правила игры. Надеюсь, вы не откажетесь, и мне не придется возвращаться домой с пустыми руками. Жаль, а такой перспективный проект намечался». Лания вскинула руку, останавливая меня. «Ладно, уговорил, черт языкастый. Но взамен я ожидаю дополнительную компенсацию за моральный ущерб, так сказать». «Разумеется, разумеется», — поспешно согласился я, стараясь скрыть облегчение. «Но компенсация, само собой, последует только после того, как вы выполните свою часть сделки. Утром стулья, вечером деньги. Такое допустимо», — кивнула она. Факел в ее руке качнулся, отбрасывая пляшущие тени на стены. «Удачи тебе с поисками избранника для меня до зимы. У тебя меньше 3 месяцев. Считай, время уже пошло. Часики тикают. Лордство это, блин, какая-то мутная схема. Пока мы тащились домой, дорога-то не близкая, скажу я вам, задница отваливалась от тряски. Я обратился через стратегическую карту к своим советникам. Под рукой оказался канцлер, и его я озадачил вопросом, что это за хрень такая быть лордом. Судя по его пространным и весьма туманным объяснениям, это самое лордство, грубо говоря, означало понижение в должности, ну или в статусе, кому как нравится. Представьте себе, титул лорд звучит-то громко, а по факту просто подчиненный. Лорд обладал специальным функционалом, но полностью подчинялся владельцу города, хотя при этом мог владеть целым районом, своим, так сказать, удельным княжеством в рамках чужого государства. Губернатор при президенте и правительстве. Серьезная фигура, но не первая. Он мог расширять свой район, вкладывать золото в его развитие, правда, в основном вверх, а не вширь. Этакая вертикальная интеграция, мать ее, как в каком-нибудь Гонконге. Чем круче становилось его влияние, чем больше репутации он набирал, тем больше становился и его райончик, тем больше крестьян и специалистов он мог привлечь, но полной автономии у лорда и в помине не было. Городской голова, ну или губернатор, как его там величают, имел полное право издавать для него законы и указы, по сути ограничивая власть, как какой-нибудь мэр Собинин с его плиткой и платными парковками. «Хочешь чихнуть? Спроси разрешения». В общем, все это дохрена сложное объяснение простой по сути мысли сводилось к одному. Ни один избранник в здравом уме и твердой памяти не согласится стать лордом, если только его не приперло к стенке по полной. Ну или если ему жизнь не мила стала, и захотелось острых ощущений, всяческих там политических интриг, подковерных игр, которые походу и составляли всю суть самого лордства. Прям как в нашем правительстве, ей-богу, или в совете директоров какой-нибудь мегакорпорации. И вот где, спрашивается, мне откопать такого уникума, который добровольно откажется от своего суверенитета, от своей, так сказать, независимой вотчины, где он сам себе царь и бог, ради того, чтобы тусоваться в каком-то слабом, загибающемся городишке, да еще и на птичьих правах. Задачка со звездочкой, не иначе. Было бы, конечно, в разы проще, если бы я мог тут, в истоке, взять и назначить кого-нибудь избранником, повысить, так сказать, до нужной квалификации, как какого-нибудь менеджера среднего звена. Но, блин, такой опции в моей стратегической карте не наблюдалось, как ни крути. Судя по моей собственной истории, даже богам требовалось проводить сложные и дорогостоящие ритуалы, чтобы заполучить избранника. Да, чисто теоретически руководителем города или деревни мог стать кто угодно, это правда, хоть самый завалящий крестьянин, если его выберут. Но вот на должность лорда годились только избранники. Только они, понимаешь ли, проходили по всем КПИ, установленным правилам местной магии. Только избранники могли по-настоящему, по-хозяйски управлять поселениями. Эффективно, с пониманием дела, используя все фишки интерфейса. Для того им и даны доступ к стратегической карте, к этому самому всеведению, и разнообразные плюшки и полномочия, которые давали 100 очков вперед перед любым другим правителем. Такой вот местный эксклюзив, доступный не каждому встречному поперечному. Перспективных кандидатов на роль такого счастливчика у меня в списке было, прямо скажем, немного. Точнее, один. Всего один вариант все же маячил на горизонте, парень, который чисто теоретически мог бы помочь. Звали его Олег Корнеев. Мы с ним, можно сказать, корешились, ну, насколько это возможно в мире, где каждый сам за себя. Он тоже являлся избранником, и его деревня Корнеева находилась не так уж далеко от моего града Веселого, рукой подать по местным меркам. Мы с ним время от времени переписывались, ну или как это тут называется, обменивались весточками через редких путников. Обычно он обращался, когда у него возникали какие-то серьезные траблы с управлением его деревней. Прям как молодой специалист, который постоянно бегает к начальнику за советом, не в силах сам разрулить элементарную задачу. С менеджментом у него, честно говоря, дело обстояло не очень. Не то чтобы он не старался, нет, парень пыхтел, как старый трактор на подъеме, но, видимо, не хватало опыта, деловой хватки и элементарного понимания экономических процессов. Я даже подумывал взять его под свое крыло, ну, типа стать наставником, передать опыт, накопленный за десятилетия в бизнесе на земле. Но, блин, у меня у самого проблем вечно выше крыши, как снежный ком, который катится с горы и только набирает массу, да и мгновенной связи вроде телеги или WhatsApp тут не завезли. Так что такая задача казалась трудновыполнимой, почти нереальной. Сидел бы я тут на полставки или вообще на пенсии, как на земле до этого гребаного попадания, с радостью научил бы его всему, что знаю сам. Поделился бы, так сказать, накопленным капиталом знаний, провел бы пару-тройку мастер-классов по эффективному управлению. Но факт оставался фактом. У меня на плечах мой град веселый, о котором нужно заботиться, который требовал постоянного внимания и инвестиций, что куда важнее любого менторства. Собственное дело всегда в приоритете. И все же из всех избранников, которых я знал в этой дыре под названием «Исток», Корнеев, пожалуй, меньше всех терял, если бы стал лордом. Ему, походу, вообще терять особо нечего, кроме своих долгов и головной боли. На самом деле, он мог даже неплохо так выиграть, ведь ему больше не пришлось бы париться насчет таких геморройных вещей, как безопасность или там расквартирование войск, организация обороны и прочая военная логистика, которая отнимала кучу времени и ресурсов. Крупные города тут никто особо не трогал, потому что они служили по сути экономическими центрами, этакими местными Москва-Сити, и их жестко крышевали торговцы из гильдии. Напасть на такой город — это все равно, что объявить войну всей гильдии торговцев разом. А это, я вам скажу, самоубийство похлеще, чем перейти дорогу браткам в кожаных куртках в 90-е. Так что, не парись постоянно о собственной шкуре и о том, что завтра нагрянут очередные разбойники или конкуренты, он мог бы спокойно развиваться в других направлениях, сконцентрироваться на внутреннем производстве, например, или на культурных проектах, если бы ему вдруг взбрело в голову стать меценатом. Однако, пока я плелся в Корнеева, в отчину Корнеева, утопающую в грязи и безнадеге, меня нет-нет да и грыз червячок сомнения, а действительно ли я думаю о его благе в этой намечающейся сделке, или просто осуществляю собственный очередной хитрый план по улучшению своего финансового положения, очередной пункт в бизнес-плане по захвату местного рынка. Мне ничего не стоило наплести ему с три короба, привести любые железные аргументы, чтобы убедить его согласиться, но помогу ли я ему этим на самом деле или просто использую парня в темную, как пешку в своей большой игре? Может, это просто еще один способ резко улучшить мою жизнь, мой доход за чужой счет? Нет, решил я, не такой уж я беспринципный делец, чтобы обманывать Корнеева. Все-таки, не чужой человек, да и репутацию портить не хотелось. Вот поговорю с ним на чистоту о своих планах, ну, с определенной долей коммерческой тайны. Само собой, всех карт раскрывать не буду, и посмотрю, что он сам думает. Без этих вот манипуляций, как в дешевых бизнес-тренингах для лохов. Если его не удастся убедить по-честному, по-партнерски, придется искать какой-то другой вариант, другого кандидата. Может, Демид Серебренников сможет подсуетить мне какого-нибудь лорда из своего Златограда, какого-нибудь бедолагу, который устал от тамошних интриг, как от зубной боли, и хотел бы сменить обстановку. Типа дауншифтинг в глушь, поближе к природе и подальше от начальства. Я добрался до города Корнеева ранним утром, когда первые лучи солнца только-только начали лениво выползать из-за горизонта, освещая его облезлые полуразрушенные стены. Зрелище явно не для слабонервных, как после бомбежки или хорошего такого артобстрела. У ворот собралась приличная такая толпа народу, человек 50, не меньше, а то и все 70. Все как один с шарфами, намотанными на лица так, что одни глаза торчали, злые и настороженные. Прям как на митинге каком-нибудь на Болотной, только без плакатов и ОМОНа. Может, разбойники? Да нет, вроде не вооружены. Ни дубин, ни топоров, ничего такого, что могло бы вызвать подозрение. Одеты как обычные крестьяне, ну или горожане, в рваные грязные одежды. Они что, против чего-то протестуют? Типа забастовка или народный сход? Но слов не слышно. Тишина как на кладбище перед рассветом, шарфы плотно закрывают рты. Возможно, это какой-то символ типа «нам заткнули рты», но мы не сдаемся, и хрен вы нас сломите. Я, особо не церемонясь, как танк, поперся сквозь толпу к воротам, народ молча расступался, никто вроде не пытался меня остановить. Странно это все, очень странно. Однако как только я протянул руку, чтобы схватиться за холодную ржавую металлическую ручку ворот и дернуть их на себя, со всех сторон как по команде метнулись чьи-то цепкие руки, схватили меня за предплечье и резко дернули назад. Ёпрст, чуть не уронили, гады. Народ по-прежнему безмолвствовал, ни звука, ни шороха, только сопение слышно, но по глазам окружающих, а глаза у них были серьезные, недобрые, как у налогового инспектора перед проверкой, я понял, внутрь они меня не пустят. Хоть ты тресни, хоть лезгинку тут спляши. Я попробовал еще раз, чисто для проформы дернуться, но тут же какой-то здоровенный мужик, амбал 2×2 с кулаками как дыни, выдвинулся вперед и встал прямо передо мной, загораживая проход к воротам, как шкаф трехстворчатый. Эта гробовая, просто звенящая тишина толпы реально пробирала до мурашек по спине, аж волосы на загривке зашевелились. Но, судя по всему, причинять мне вред они не собирались. Пока, во всяком случае, видимо, ждали указания или просто не знали, что со мной делать. Я Алексей Сергеевич Морозов, избранник Града Веселого, представился я, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее и начальственнее. И вы обязаны пропустить меня, немедленно. В ответ опять тишина, аж уши закладывала. Амбал только скрестил свои ручищи на необъятной груди и уставился на меня сверху вниз. Типа чё, мало ли тут вас, избранных, шастает, наглец. Или мне вернуться со своей армией? Спросил я, решив немного блефануть. А что, вдруг прокатит? Иногда такой дешевый понт срабатывает лучше любой дипломатии. Протестующие тут же переглянулись между собой. В их глазах мелькнуло беспокойство, как рябь на воде от брошенного камня. Ага, клюнули, голубчики. Даже здоровяку мои слова явно не понравились. Он как-то сразу сдулся, словно проколотый шарик, и быстро отступил в сторону, освобождая мне проход. Видимо, перспектива войны с избранником, да еще и с армией, их не радовала. Очевидно, ввязываться в войну им совсем не хотелось, своих проблем, видать, хватало. Моей несуществующей армии, похоже, придется пока остаться в резерве на низком старте. Ну и слава богу, а то где бы я ее взял в такие сжатые сроки? Сам город на первый взгляд выглядел вполне ухоженным, по крайней мере не таким убитым, как я ожидал, глядя на его внешние стены и протестующих у ворот. Улицы, правда, были пустынны, видимо, все тусовались снаружи, у ворот, требуя справедливости, но сами здания выглядели на удивление чистыми и опрятными, даже свежевыкрашенными в какие-то веселенькие цвета. Ни мусоринки, ни пылинки, хоть ревизора вызывай. Построек стало заметно больше, чем в мой последний визит. Я бы даже сказал, город разросся, как грибы после дождя. Однако ни одно из зданий не работало, двери и окна везде плотно закрыты. Тишина и запустение, как в Припяти после аварии или в каком-нибудь торговом центре в понедельник утром. Глава 21. Поселение было почти пустым, что, конечно же, смотрелось сюрреалистично. Пустые дома, никого на улицах. Ну, зато легко найти единственного живого человека, особенно если он издает звуки. Я нашел гражданина Корнеева на одной из строек поселения. Он в одиночку собственными руками возводил какое-то новое здание, похожее на гибрид сарая и недостроенной башни. При этом шумел и пыхтел, как сердитый бобер при строительстве дамбы. Похоже, задумывалось что-то типа мельницы или, может, пивоварни, чтобы поднять радость населения. Идея, наверное, здравая, но в любой ситуации важен контекст. Судя по разгневанной толпе за околицей, контекст был неподходящим. В то же время, не бросить стройку, а пытаться осуществить ее самому, это хотя и не больно-то умно для руководителя, но, по крайней мере, говорит о некотором характере. Видно было, что к строительству ему не привыкать, руки у парня явно росли из нужного места, не то что у некоторых офисных планктонов. Но, блин, самому возвести целую ветряную мельницу, это, я вам скажу, задача не из легких. Титанический труд, примерно как пирамиду Хеопса в одиночку построить. Помощь нужна, коллега, спросил я, подходя ближе и стараясь не наступить на разбросанные инструменты. Корнеев поднял на меня глаза, красные от усталости и недосыпа, и как-то нервно дерганно рассмеялся. «А, это ты, Морозов? Ну конечно, как же ты мог не появиться именно сейчас, когда у меня тут такой небольшой конфуз? Прям закон подлости в действии. Раз ты так говоришь, плюс толпа, сам собой возникает вопрос, что за проблемы нарисовались? Или, как ты выразился, конфуз?» – спросил я, пожимая его мозолистую, твердую рабочую руку. Олег уронил молоток, тот со стуком упал на землю, и устало пожал плечами. «Да с деньгами напряг, Алексей Сергеевич, полный швах», — пояснил Корнеев, почесав в затылке и оставив на волосах немного древесной стружки. «Построил тут несколько зданий, рассчитывал на хороший приток золота, ну, думал, инвестиции окупятся, а они, заразы, не генерируют столько, сколько я надеялся. Дебет с кредитом не сходится, короче, кассовый разрыв, мать его. Но это, наверное, не конец истории. Просто сидеть без денег – это не полный финиш. Что-то еще предпринял. Применил лекарство, которое оказалось пострашнее болезни. Ну, я и решил полностью урезать зарплаты. Чисто временно, на короткий период, чтобы хоть как-то выбраться из этой долговой ямы. Ну, ты понял. Антикризисные меры, так сказать. Отсюда и протесты у ворот, митингующие с шарфами, требующие вернуть кровно заработанные. Ну да, Они недельку-другую еще как-то держались, пояса затянули, сказал Корнеев, глядя куда-то в сторону на почерневшее поле. Недовольны были, конечно, роптали, но работали. Народ до определенной степени терпелив. Да, Олег, и где же наступила точка невозврата? А настоящие проблемы, такой конкретный звездец, начались, когда у нас жратва закончилась. Вот тогда-то народ и взбунтовался по-настоящему. Как это закончилась еда? Переспросил я, слегка охренев. Вы тут что, на диете все? Или у вас не урожай тотальный? Как это вообще возможно в деревне, где по идее фермы должны стоять на каждом углу и обеспечивать продовольственную безопасность наций? Да я тут решил одно на ухо применить, новое удобрение, типа магическое, чтобы урожайность повысить, пояснил он, виновато ковыряя землю носком сапога, который явно видел лучшие дни. Думал, как лучше, а получилось ну как всегда у меня. Хотел всех удивить прорывом в сельском хозяйстве. Что, прорыв оказался не в том направлении, а нитраты, как было в одном фильме, не той системы. В истоке же весь мир регулируется магией, удобрения тоже магические. А у нас, блин, не оказалось специалиста, который бы умел с этой магической хренью правильно обращаться, продолжил он свою печальную повесть. Ни одного агронома с нужной квалификацией, прикинь, все местные самоучки, работают по старинке. Опыт без вузовского диплома. Он махнул рукой в сторону длинного чернеющего пятна земли, похожего на выжженную проплешину после удара напалма. И вот результат. Вся пшеница к чертям собачьим погибла. Полностью. Как озимые под ударами библейского града. Как будто гербицидом прошлись или саранча налетела. Да уж, хотел как лучше, а получилось, как всегда. Хреново, посочувствовал я. Жесткий форс-мажор, нечего сказать. Но ты что, запасов совсем не делал? Никакого резервного фонда продовольствия, как в нормальных государствах. Да какие там запасы? Ну было немного, по сусекам. Так, на пару недель хватило, не больше. Я же инвестор, все в рост пускал, в развитие. А теперь сам видишь, протесты по всему городу, народ бунтует, требует хлеба и зрелищ. Ну или хотя бы хлеба. Ну ты же понимаешь, что народ вполне обоснованно бунтует. Спасибо еще без костра инквизиции, а то крестьяне они такие, могут. Да, я готов признать, что сам накосячил, серьезно так облажался с управленческими решениями. Уровень довольства населения, похоже, пробил дно. Корнеев как-то театрально, с горькой усмешкой, развел руками. А тут я пришел, и ты думаешь, что это крайне подозрительное совпадение, как в мексиканском сериале. Еще какое. Получается, великий Алексей Сергеевич Морозов явился спасать меня, бедолагу. Сейчас он взмахнет своей волшебной палочкой, и все проблемы решатся сами собой. Спасибо за великого, конечно, но мое появление этой правды чисто совпадение. А ты действительно настолько гордый, что не позволишь мне помочь? Спросил я, стараясь не обращать внимания на сарказм, хотя очень хотелось съездить ему по физиономии, чтобы вправить мозги. Или это просто защитная реакция, чтобы не показать свою слабость? Да это все равно, что пытаться заткнуть дырку в плотине пластырем, проворчал он, отмахиваясь. Даже если ты сейчас устранишь течь, я все равно рано или поздно устрою новую. Просто у меня нет того, что нужно для этой работы. Не мой профиль, понимаешь? Говоря умным языком, не хватает компетенций, я тут случайный человек. То, что я стал избранником, просто грандиозная лажа, не более того. Он замолчал, мне было его немного жаль. Бедолага Корнеев переживал момент болезненного, просто до жути откровенного самообличения. Мне хотелось сказать ему кучу всего, как-то успокоить, подбодрить, типа да ладно, бро, все наладится, прорвемся, но в значительной степени его проблемы из-за бойкота торговой гильдии. Плюс Ириада говорила, что он со всеми перессорился, отсюда и торговая конкуренция, блокирование торговли. Сейчас контролировал еловый тракт и мог бы вмешаться, наехать на его конкурента, потребовать, чтобы тот отвалил, применить, так сказать, административный ресурс, как это делается в России. Но хотя Корнеев мне верный друг и хороший человек, у него действительно нет хватки, чтобы управлять этой деревней. Хороший человек – это не профессия. То, что тебя назначили на должность, результат не гарантирует. Большая часть его проблем, даже то, что вызвало народное недовольство – это некомпетентность. И хотя он сейчас болезненный процесс переживает, Он хотя бы про свою некомпетентность понял, а то повидал я на своем веку директоров и чиновников, которые в самодовольстве своем в упор не видят, что они слишком глупые, слишком некомпетентные для той должности и статуса, которые занимают. Тогда, может быть, провернем одну сделку, которая как меч, разрубающий Гордиев узел, предложил я после некоторой паузы, во время которой в воздухе висела напряженная тишина, нарушаемая лишь скрипом недостроенной мельницы. «О чем ты, Алексей Сергеевич? Почему бы тебе не передать Корнеева мне на время, типа в доверительное управление?» – недовольно спросил Корнеев. «Вроде того, я приведу его в порядок, разберусь с твоими врагами, если таковые проявят себя, проведу, так сказать, санацию предприятия, а ты взамен поможешь мне с одним очень серьезным бизнес-проектом, очень-очень прибыльным, обещаю». Это был открытый ход, без всяких там хитрожопых схем и мелкого шрифта в договоре. Я мог бы, конечно, извернуться, наплести ему с три короба, убедить, что он станет лучшим лордом на свете, что его таланты там раскроются во всей красе, использовать все свои навыки переговорщика из 90-х, когда приходилось договариваться с такими кадрами, что нынешние лорды показались бы ангелами. Он бы, может, и почувствовал себя лучше на какое-то время, но в конечном итоге я бы им просто манипулировал, а это не по-партнерски. Но при таком раскладе он совершал со мной равноценный обмен. Его деревня в обмен на лордство, проект на другой проект, обмен, все по-честному. Ну, кроме того, что Корнеева я беру себе, а статус лорда дает моя новая знакомая. Когда выкладывал ему всю суть сделки, все детали инвестиционного предложения, не утаивая возможных рисков и выгод, он слушал молча, почти не задавая вопросов, только хмурился все сильнее, и желваки на его скулах ходили ходуном. Я уже видел это выражение на его лице, смесь раздражения и обиды, от того, что с ним обращаются как с ребенком, покровительственно так, типа «ну-ну, молодец, возьми конфетку, дядя все за тебя сделает, ты серьезно думаешь, что я не облажаюсь, управляя целым городом?» Наконец спросил он, в голосе его слышался откровенный сарказм. «Леш, ты на меня посмотри, какой из меня, к черту, градоначальник? Я деревню свою просрал, а ты мне город предлагаешь. Это во-первых. И кроме того, ты меня прости, но мне не нужна твоя подачка, я и другую работу тут найду, не пропаду. Может, в авантюристы подамся на биржу наемников, буду монстров мочить за деньги. Хоть какая-то затея без этой вашей политики и экономики. Ты не видишь всей картины, всей стратегической карты», — терпеливо объяснил я, как маленькому ребенку. «Во-первых, и это главное, ты будешь управлять всего лишь районом, а это значительно меньше власти и ответственности, чем у правителя целого города. Это как начальник отдела, а не гендиректор корпорации. Понимаешь разницу? Не особо. Во-вторых, я не делаю тебе одолжения, пойми правильно. Это не благотворительность, я не мать Тереза. Факт в том, что я могу заработать просто охрененное количество золота, если ты присоединишься к Манску. Такие бабки, которые нам обоим и не снились. То есть ты делаешь откровенно выгодный для меня шаг. И тут я прошу оценить мою откровенность. Я не раскрываю тебе всех деталей этого проекта, друг, коммерческая тайна, сам понимаешь, но на кону реально большие деньги, очень большие инвестиции с высокой рентабельностью. Если ты поможешь мне, я помогу тебе. Взаимовыгодное сотрудничество, классика жанра. Ты мне, я тебе. Почему ты думаешь, что я там не прокосячу, только более масштабно? Потому что ты не дурак. Да, тебе не хватает навыков планирования, ты не считаешь рентабельности сроки отдачи. Грубо говоря, тебя заносит. Но там ты будешь не один, там тебя поддержат и даже придержат. Давай я скажу тебе понятную аналогию. Давай, я никуда не спешу. Ты управляешь лодкой. Твоя деревня – это лодка в бушующем море. Слишком драматично, у нас тут тишина и покой. Ну, почти покой. Смысл в том, что ты один, ты отвечаешь и за парус, за навигацию, за рулевое весло, за течи, все такое. А потом в какой-то момент оказывается, что ты сбился с пути и тебя накрывает грусть, тоска. Это точно, но я держусь. А теперь представь, что ты не сольный моряк, не Федор Конюхов, а старпом на теплоходе, даже не капитан. И тебе нарезан один участок работ, следить за одним направлением. А за каждой системой корабля в целом отвечает свой социалист. В городе есть войско, свое министерство обороны, есть полицейская служба, есть какая-то своя таможня, и тебе не надо разрываться между всеми вопросами как Фигаро. Опять-таки, при этом в отличие от них ты избранник, у тебя есть коннект с местным оком владыки и доступ к стратегической карте, это делает тебя более качественным специалистом в вопросах администрирования своего района. Поэтому я считаю, что ты справишься. А что, если мне не понравится быть лордом? Спросил он, все еще сомневаясь, но в глазах уже появился какой-то интерес. Если это окажется очередной лажей, и я там тоже все запарю, я пожал плечами. Слушай, Олег, моя задача – привести избранника для магистерши Лани. Если я выполню эту часть сделки, то получу то, что мне нужно, остальное – твои риски и твои возможности. Ты будешь связан только теми условиями, о которых договоришься с ней напрямую, я вам обоим не нянька. Свобода договора. Поработаешь, не понравится, можешь уйти, никто тебя насильно держать не станет. Я все равно не верю, что чем-то тебе помогаю, упрямо сказал Корнеев, хотя уже заметно начинал склоняться к моему предложению. Это чистой воды подачка, благотворительный взнос в фонд поддержки неудачников имени Олега Корнеева. Не в малейшей степени, сказал я, кладя ему руку на плечо. Подачка – это если бы я согласился защищать твой город, что, в принципе, могу сделать, взять под свою крышу, так сказать, обеспечить зонтик безопасности. Подачка – это если бы я принял тебя в вассалы, тогда это был бы чистый альтруизм с моей стороны. А так честная сделка. Я поднимаю твою деревню из руин, провожу реструктуризацию, а ты сможешь вернуть ее себе, когда наберешься опыта и капитала. Если я вообще когда-нибудь вернусь, мрачно сказал он, но потом в глазах его мелькнул знакомый огонек азарта, который мелькал в них редко. Но, если я решу не возвращаться, ты выплатишь мне рыночную стоимость города на момент отказа от прав по текущей оценке, разумеется, с учетом возросшей стоимости деревни. А вот это уже деловой разговор. Я впечатлился. У парня, оказывается, есть коммерческая жилка, когда его прижмет как следует, умеет торговаться, когда речь заходит о его шкуре. Но я воздержался от комментариев по поводу его прозорливости, чтобы не показаться покровительственным. Типа «Ух ты, какой умный мальчик, научился считать до 10». «Это допустимо», — сказал я, кивнув по рукам. «А теперь пошли, надо разобраться с этим геморроем, передачей прав на город. Бюрократия, мать ее, и здесь достала. Уверен, бумажек придется подписать немерено». К концу дня я стал счастливым обладателем деревни Корнеева, хотя, если точнее, управляющим. Это когда ты не владелец, а временный, что-то вроде опекунства сразу над целой деревней. Звучало, конечно, как будто я над детсадовцем шефство взял, а не над целым поселением, но суть примерно та же. Полномочия избранника у меня все, как положено. Строй не хочу, сноси сколько влезет, политику устанавливай, хоть обвешайся этими указами. Полный пакет, короче. Но как всегда, в таких мутных схемах притаились нюансы. Целых два, мать их. Во-первых, корнеевские аборигены меня не признают владыкой даже временно, такое допустимо только через 2 года. 2. Карл, охрененный испытательный срок, мать его. А пока что я для них так, временный управляющий, кризис-менеджер на минималках, присланный из центра для разгребания Авгеевых конюшен. А во-вторых, я не мог менять форму правления, пока официально не стану их владыкой. Вот как только стану, их правительство автоматом переключится на мое, и мой сенат возьмет их под свое чуткое крыло. Как говорится, одна большая дружная семья, в которой не без урода. А пока что я имел, что имел. Этот гореправитель Олег Корнеев устроил у них там деспотизм, полный и беспощадный, предоставив себе, любимому, абсолютную власть. Прям как некоторые деятели из моих бурных 90-х, дорвавшиеся до кормушки и возомнившие себя царьками. Штрафов к довольству и радости от такой системы прилетало, конечно, выше крыши, но недавняя смена руководства, то есть мое эффектное появление на белом коне, ну, почти белом, дала местным жителям бонус к оптимизму аж в 100 очков. Видимо, слухи о процветании града веселого докатились и до этой дыры, и народ воспрял духом, как будто им 13-ю зарплату пообещали или внезапную амнистию по кредитам. Сперва-то я, конечно, поднапрягся, призадумался, как рулить 2 деревнями одновременно. Это ж не 2 ларька с шаурмой контролировать, тут масштабы посерьезнее. Но хвала богам, оказалось, что теперь в моей стратегической карте можно открыть 2 разных слоя, чтобы инфа по граду веселому и Корнеева не путалась и не смешивалась в один нечитаемый винегрет. Более того, там появилась новая вкладка, которая так и называлась «Деревни». Очень удобно, скажу я вам, можно одним махом глянуть, как идут дела в обеих локациях, какой кэшфлоу они генерят еженедельно, ну и есть ли какие-то крупные косяки, требующие моего царского вмешательства. Если Корнеев прирастет к своему новому месту работы, а я думаю, так и будет, то Корнеева станет моим на все сто со всеми потрохами. А пока что передо мной стояла простая, как три копейки, задача. Подлатать развалюхи здания, чтобы они не рухнули кому-нибудь на голову, припахать народ к работе, ну и чтоб жратвы появилось в достатке. Голодный работник, не работник, это я еще на заре кооперации освоил, тогда это правило работало на все сто. К счастью, древесина и пшеница у меня просто завались, хоть на экспорт отправляя составами, так что восстановить деревню из руин оказалось делом техники, не бином Ньютона. Думаю, постепенно все наладится. Единственное, что подбешивало, раз уж я согласился на передачу власти, то новых иммигрантов в град веселый отправлять не смогу. Типа все ресурсы кинем на подъем целины в Корнеева, приоритетный проект, так сказать. Ну и все предыдущие торговые сделки и договоренности между мной и этим горе управленцем Корнеевым, само собой, пошли прахом. Аннулировались, как подписка на ненужный сервис после окончания пробного периода. Тем не менее поднять деревню из пепла, это еще не самая сложная часть марлезонского балета. Настоящий геморрой ждал во внешней политике, оставшийся мне по наследству. Олег испортил отношения своего поселения со всеми окружающими, в том числе имел пару ситуаций, близких к военным. Я же все еще оставался человеком мирным. Однако прошла неделя с тех пор, как Корнеев свалил в закат, оставив после себя лишь пыль да разруху, а никто мне претензий не высказывал. Никто не звонил, не писал, гонцы с депешами в мое новое владение не заявлялись. Тишина, как в библиотеке после закрытия или на совещании, где все боятся первыми ляпнуть глупость. Недели шли, деревенька потихоньку расцветала, как заброшенный сад под присмотром опытного садовника, показатели производства и здоровья населения росли, как на дрожжах, и никто не спешил присылать мне в Корнеево армию вторжения. С одной стороны, хорошо, может, соседи Олега поняли, что человек сменился, прежние отношения надо понемногу забывать, а с другой стороны, подозрительное затишье, как перед бурей. И вот, недолго думая, я отправил своего дипломата, Ираиду, наладить контакт с тем самым проблемным городом, который во вкладке «Дипломатия» светился красным, то есть ситуацией максимального кипения, фактически локальной войной, с городом Липки. Пусть прощупает почву, как заправский сапер, выяснит, какие там угрозы существуют, и заодно покажет, что я, мол, не против дружить домами, то есть городами, ну или хотя бы поддерживать взаимовыгодное партнерство без лишних сантиментов. Смысла собачиться с потенциальным торговым партнером не было никакого, особенно теперь, когда под моим контролем оказалась деревня еще дальше на северо-запад. Новые рынки сбыта, новые логистические цепочки – это всегда интересно, всегда потенциальный профит. Надеюсь, Ираида сработает оперативно. Глава 22. Тем временем в Граде Веселом, на моей основной базе, так сказать, в моем уютном гнездышке, дела пока шли как по маслу.